Глава вторая. Прошло всего 30 минут с того момента, как я спас близняшек. За это время я успел помочь еще 5 группам, уничтожить около сотни слабых демонов и прикончить сразу 2 лейтенантов этого плана. Последнее меня в какой-то степени поразило. Я не испытывал сложности при сражении с ними. Да, было неудобство, приходилось думать над тактикой и дальнейшими шагами, причем стараясь сделать это мгновенно, но... В общем, я их поборол без особо больших затрат магической энергии. Но самый запоминающийся случай — мне оторвало руку. Просто не успел среагировать на взрывающийся труп, который осколком кости просто срезал мою левую руку. Мало того, что руку оторвало, так еще и кровь этого демона начала буквально жечь. Я не мог ничего сделать, успел только достать склянку с зельем восстановления, когда это произошло. А потом меня скрутила сильнейшая боль. Но буквально через несколько мгновений возле меня появилась одна из суккуб Литы. Откуда она появилась, что в том месте забыла, я даже не знал. Скорее всего, одна из тех, кому я помог, присланная по личному приказу своей повелительницы. Лита же чувствует все, что со мной происходит, вот и решила помочь. И помощь была уникальной. Каждая суккуба в той или иной манере владеет магией иллюзий, в части совращения и обольщения. В этом им просто нет равных. Но это... Да, мам, скажем так, имела куда более обширный спектр возможностей в использовании этой магии. Она наложила на меня заклинание, чтобы я не чувствовал ничего, а потом сама взяла мою руку, приложила ее ко мне и влила мне в рот зелье восстановления. Пара мгновений, и я снова мог сражаться. Только вот заклинание долго не действовало, и место, где ранее был надрез, немного щипало. «Неожиданно!» — поднялся я на ноги, крутя рукой, а после кивнул этой особе. «Спасибо большое!» «Во славу Литы!» Подняла она над собой свой короткий клинок, после чего взмыла в небеса и тут же схлестнулась с предательницей своего вида. А я продолжил свое путешествие. До каких-то групп просто не успевал добраться, и окруженные погибали. Какие-то справлялись сами, и, когда я прибывал, улетали на помощь тем, кто осаждал омут. Но по большей части я успевал помочь, спасая от 1 до 10 жизней демониц разом. Странно про это говорить. У меня в сознании идет какой-то перекос из-за этого. Но что есть, то есть. Но в конечном итоге мы смогли собрать нужных размеров кулак. Больше 1 сотни суккуб различного уровня силы единым фронтом прорывались в сторону омута. В этот же момент рыцарь смерти смог присоединиться к основным силам, и количество нападающих значительно увеличилось. И тогда началось продвижение в сторону важнейшей ключевой точки. Я же устремился на помощь Лите, которая никак не могла забрать одну из точек, уже предпоследнюю. Количество мертвых тел на улицах трущоб просто зашкаливало. Пока у меня были крылья, я пролетал над улицами и видел, какой ценой нам досталась эта победа. 1000 ненужных смертей. Хотя с какой стороны посмотреть? Чем меньше демонов тут, тем меньше их будет и в реальном мире. Когда же крылья растворились, время их существования, увы, для меня ограничено, то я видел весь ужас своими глазами. Демоны тоже имели чувства, свои собственные. Выжившие были в ужасе, смотрели на меня со страхом или гневом, а некоторые кидались в атаку в надежде отомстить. Как они понимали, что именно я стал причиной этой катастрофы, я не знал. А может, они просто любого вооруженного демона и не совсем демона считали своим врагом. Может быть. Но я не был добряком. Если на меня нападают, то я бью в ответ. Так меня научил мой мир. Там, где я рос, где были мои родители. Уроки, которые я усвоил за последние несколько лет, оказались самыми ценными. Я мог множество раз сдаться, мог множество раз покончить с собой, но я держался и шел дальше. Я надеялся на чудо, которое мне может помочь, ибо если свалился на самое дно, то выбраться без помощи оттуда нереально, а пребывание на дне опасно. Сколько раз меня пытались ограбить, сколько раз просто так избивали толпой ради забавы. Я уже не помню, но знаю одно. Даже если врага больше, бей первым. Поэтому каждый демон, который проявлял хоть каплю агрессии ко мне, умирал. Я не был жестоким, я был собой. Они выбрали путь, который не смогли осилить. Не смогли преодолеть преграду в лице меня. И умирали. Кто-то почти мгновенно, кому-то не везло. И он лежал с отрезанными ногами. В любом случае, после нейтрализации угрозы я стремился дальше. Лите нужна была моя помощь. А если я ей не помогу, то все, кто уже совсем скоро будет сражаться в Восточной крепости, могут умереть. Несколько раз опять приходилось сражаться с регулярными войсками Лилит. Закованные в латы воины умели держать оружие как надо, но я чувствовал свое превосходство над ними. Я мог с ними сражаться и даже не уставать. Латы их не спасали, мечи по мне не попадали. Магия была бесполезна против меня. Мой вид существует, чтобы уничтожать демонов, и я буду их уничтожать, коли таково мое призвание. Я уничтожу всех, кто встанет у меня на пути. Когда я добрался до поля боя Литы, то сразу заметил двух зеленых монстров, которые кружили и уничтожали огромное количество демонов, ибо на демонов они уже не были похожи, которые тут же оживали. По ним было видно, что они устали, что они уже на пределе своих возможностей, но продолжали убивать, пока могли. Сама же Лита сдерживала натиск со своими подчиненными элитных воинов Лилит. Они вроде как просто воины, но по силе едва уступали тем же лейтенантам. Когда их много, они могут создать проблемы. И они их создавали. Они умело держали строй и не пропускали Литу к точке силы. Но почему орки сражаются с одной стороны, а Лита с другой? Чтобы это выяснить, много делать не нужно, только помочь. Орки стоят на месте и выполняют функцию неких защитников. Они выбрали правильное место, где демоны не смогут их взять количеством, узкую улочку. А пока орки сдерживают бесконечно возрождающихся тварей, Лита пытается пробиться до точки. Вот только сил у нее на это не хватает. Либо пан, либо пропал. Глубокий вдох, прикрыл глаза, сжал крепче свои мечи. И, раскрыв глаза, устремился резко вперед, сжимая со всей дури рукояти своего оружия. Я на миг задержался, чтобы создать десятки теневых клинков, которые уничтожили твари, наседающих на орков. Выиграл им несколько мгновений, чтобы они смогли отдохнуть и перевести дух. Монстры не сразу возрождались, так что они могут себе позволить немного восстановиться. А вот у Литы дела обстояли куда хуже. К элитным воинам прибыло подкрепление из регулярных войск. Почти 3 полноценных отряда по 30 демонов. Это было много даже для меня. Просто возьмут количеством, но они не могли пройти через омут. Значит, шли через северную часть трущоб. Но времени думать просто не было. Я сразу ворвался в бой, прикончив одного моментально, ударив клинком по его тени. Никогда не пробовал это делать, но ведь сработало. Его тень — это также тень его доспехов, а под его доспехами темно, а значит, там могли сформироваться клинки, которые его и убили. Лита подглядела это, довольно хмыкнула и устремилась вперед, повторив мой трюк. Сразу все изменилось. Сразу инициатива в бою начала переходить в наши руки. Да, с элитными войсками так не сделать, из-за способности их брони. Но вот регулярные, увидев, что мы делаем, начали пятиться назад. Даже демоны могут бояться. Даже демон может, чтоб его рыдать. Не зря так говорили в прошлом, ведь это правда. «Займись оставшимся в металле!» — крикнул я Лите, тут же схлестнув свои клинки с огромной секирой еще более большого демона. «Я займусь остальными!» «Да черт!» Договорить мне не дали. Реакции на мои слова я не увидел. Мне пришлось срочно уходить в сторону. Я был больше развит на скорость, нежели на силу. Я это прекрасно понимал. И поэтому не должен был бодаться рогами с этими гигантами. Нет. Тысячи уколов. Тысячи мелких порезов. Вот моя тактика против них. Рано или поздно они умрут, истратив все свои силы, пролив всю свою кровь. А у меня сил пока полно. Выпитое не так давно зелье восстановления вернуло их, позволив сражаться дальше. Оно не просто восстанавливало клетки, оно возвращало их в исходное состояние. Это касалось и усталости. Ее как рукой сняло в тот миг. Шаг влево, быстрый взмах, лишь слегка зацепил кисть, но огненной катаны хватило, чтобы рана стала более глубокой, более ужасной. Тут же рывок вперед. Противник начал отходить назад, но я с самодовольной ухмылкой на лице нанес размашистый удар вторым мечом. Он сам растянулся, как того я пожелал. Зацепил противника, оставил легкую рану. Мгновенно ушел в перекат. Более мелкий, но шустрый демон решил атаковать меня сразу двумя топорами. Я моментально поднялся на ноги, ударил хвостом по пыльной земле, посылая ее частицы в глаза демону. Тот не успел закрыться, что-то крикнул на непонятном мне языке, после чего попытался через закрытый шлем протереть глаза. Идиот! Временно выбыл. Из 5 осталось пока 4. Снова рывок, снова несколько быстрых ударов. Какие-то наносил, чтобы просто отвлечь внимание, заставить противника повернуть рукой так, как нужно мне. А потом последний удар сразу 2 мечами по сухожилиям на запястье и по сгибу локтя. Приятного в таком порезе мало, но и мне прилетело в следующий миг. Реакция у этого крепыша была отменной, и он весьма быстро врезал мне ногой в живот, из-за чего я начал заваливаться на спину. Дерьмовая складывалась ситуация. Время словно было замедлено для меня. Я быстро смотрел по сторонам. По левую руку демон уже начал опускать топор на меня. По правую руку лучник уже был готов выпустить стрелу. Что было за моей спиной, я не видел. Двигаться дальше бы просто не получилось. Но я падаю, моя тень удлиняется, Рядом есть тень здания, стоит только соприкоснуться. Миг, улыбка и провал. Топор ударил по пустой тверди. Демон от отчаяния и неудачи зарычал, Эд тут же появился за его спиной и срезал два огромных крыла одним движением. И крик отчаяния перерос в крик боли. И пока инициатива была у меня в руках, тут же в обрубке рядом с костями вонзил свои мечи, у которых применились способности. «Первый готов!» — злорадно сказал я, после чего спрыгнул с мертвого демона, у которого виднелся позвоночник, и спрятался в тенях. Второго, того самого, которому попала грязь в глаза, я прикончил моментально. Он, наконец, снял шлем, чтобы протереть глаза, и я в этот миг выскочил по правую руку от него и ударил своими мечами крест-накрест. Скорости и силы хватило, чтобы моментально обезглавить противника. «Второй готов!» — самодовольно выкрикнул я, снова улетая в тени. С третьим противником пришлось повозиться. Эти уродцы додумались, что я обитаю в тенях, вот только не поняли одного важного факта. Для меня они немного увеличены в размерах, так что я мог спокойно на пару лишних сантиметров пролезать в мире теней, а потом внезапно атаковать с разных сторон. И в одну из таких атак я отрубил демону хвост, из-за чего он начал блажить так, что даже у меня уши закручивались в трубочку. Пришлось его заткнуть, навсегда, одним единственным ударом ему в глотку между щелей его шлема. Кинул меч левой рукой на шару и попал. «Третьего случайно!» — пожал плечами и снова скрылся в тенях. Противника явно бесил тот факт, что я был настолько неуловимым для них. Именно из-за этого, скорее всего, они уничтожили теневых демонов. А потом мы сместили их единственного союзника Литу, ведь только она могла помочь им восстановиться, насколько я понял. Четвертого и пятого я прикончил уже своей ультимативной способностью. Густым теням было плевать на свет, причем такой тусклый. Они пробирались везде и всюду, и поэтому они просто превратили в ничто тела последних двух противников. Проникли во все возможные щели их брони, свернули шеи, раздробили кости, смяли плоть. И на этом, как оказалось, бой закончился. Лита с тремя помощницами устремилась вперед, куда-то в сторону большой статуи, а орки снова сражались, пытаясь уничтожить постоянно возрождающихся демонов. Нужно будет спросить у Литы, почему так происходит. Сорвавшись на бег, я устремился к будущей повелительнице этого плана. Звуков сражений я не слышал, и это беспокоило меня больше всего. Почему? Я не знаю. Просто внутри меня назревало какое-то беспокойство, которому не было предела. Поэтому каждый мой шаг был быстрее предыдущего. Каждый метр преодолевался со все большей скоростью. «Все нормально?» С пробуксовкой остановился я, подняв пыль, осевшую на земле после разрушения множества зданий вокруг. «Нормально», — посмотрела на меня удивленно Лита. «А ты почему тут, а не там?» Возмущенно спросила она, указав рукой в сторону среднего города, в сторону омута. «Был же план, по которому ты меня перепризовешь, когда окажешься рядом с контрольной точкой в омуте». «А как бы ты сейчас без меня сюда добралась, а?» Также возмущенно спросил я у нее. А потом тут же успокоился и задал более важный и волнующий именно сейчас вопрос. «Что за твари, с которыми сражаются Грольк и Грольм? Какого хрена они перерождаются бесконечно?» «Проклятие не жизни», — нахмурилась Лита. «Не знаю, где Лилит достала свиток с таким мощным проклятием. Но эти твари будут существовать до тех пор, пока Лилит жива. Контракт своеобразный. Поэтому с ними сражаются двое других неживых». «В смысле?» — приподнял я одну бровь. «Грольм и Грольк уже умирали?» «Каждый по три раза», — кивнула Лита. «Но каким-то чудом они хоть из атомов снова собираются и продолжают сражаться. Единственный минус — они не могут бесконечно сдерживать натиск. Силы у них не бесконечные, а такие перерождения забирают еще больше сил, с их же слов». «Значит, есть определенные пределы», — нахмурился я. «Может, как-то можно сжечь этих тварей? Вы не пробовали?» «Пробовали», — кивнула Лита. «Но демоническое пламя их не берет. Вообще. Только обычное. А обычного у нас с собой, увы, нет». «У меня кое-какие запасы есть», — усмехнулся я и засунул руку в подсумок на поясе. Что-что, а перед путешествием в мир демонов мне удалось нормально разжиться различными зельями и взрывчатыми склянками. Так у меня оказалось 3 склянки с жидким огнем. Я не проверял, как оно работает, но, со слов химика, должно работать просто отменно. «Держите», — протянул я 3 небольших склянки. «Кидать строго в противника, либо в ту сторону, которую хотите перекрыть. Горит минимум 10 минут и очень легко распространяется. Потушить невозможно. Будет гореть до тех пор, пока есть топливо. а топливо может стать все что угодно, что может гореть». «Пламя убийца богов», — отрешенно сказала одна из демониц, увидев черную жидкость внутри склянок. «Это невероятно мощное пламя. Его просто так не создать. Нужны редчайшие ингредиенты. Тот, кто создал такое, настоящий гений своего ремесла. И мало того, он смог сделать его так много». «Мне пока плевать, что это». Еще более настойчиво начал я подсовывать склянки. «Ну а вам оно точно сейчас пригодится куда больше, чем мне». «Спасибо». С благодарностью в глазах забрала у меня баночки Лита, после чего передала их одной из своих подчиненных, а та, в свою очередь, устремилась туда, где сражались орки. «Это нам сейчас очень сильно пригодится». «Тебе еще какая-нибудь помощь нужна?» — серьезно видом спросил я у нее. «Противника пока не вижу. Видимо, Лилит начала опасаться за омут. Большую часть кинула туда своих сил. Но в любом случае, тут она тоже может что-то противопоставить». «Ты уже помог? Лучше лети и усиливай натиск тех, кто прорывается к омуту». Спокойно сказала высшая суккуба, смотря мне ровно в глаза. «У тебя сил хватит еще две точки взять под свой контроль?» «Хватит», — кивнула она, после чего развернулась в сторону статуи, которая мне кого-то напоминала, но я не мог понять, кого именно. «А ты лети. Как только увидишь, что все демоны разом ослабли, а некоторые упали в обморок, перепризывай меня». «Понял», — кивнул я напоследок, после чего протянул руку в сторону одного крылатого демона и поглотил его тело, создавая себе за спиной пару крыльев. «Удачи вам!»